Сергей Палий. Карантин. Часть первая. Жизнь на планетах, обращающихся вокруг красных гигантов, как правило, быстро угасает. Она словно чувствует скорую гибель самой звезды и готовится разделить ее участь. Жизнь вообще хрупкая штука. Скажу честно, когда я узнал о предстоящей миссии на Гуште, мне стало немного не по себе. Всякое поговаривали об этой планете. Кто-то утверждал, будто на ней водятся хищные рептилии величиной с бегемота. Другие рассказывали о поселениях первых колонистов с Земли Прима. А некоторые вообще считали Гушту самой странной и загадочной планетой в открытой области галактики. Слухи, сплетни, байки, домыслы. Командование, как обычно, делилось информацией неохотно. Даже наш ротный утверждал, что знает только координаты объекта и вводные по внешним условиям. Атмосфера кислородно-азотная, пригодная для дыхания без спецсредств, сила тяжести, температура, давление, влажность в пределах допустимой нормы для планет класса «Оптима», флора и фауна изучены мало. Достоверно нам было известно, что лет 40 назад Гушту пытались колонизировать как перспективный мир. Вторая планета в системе остывающего гиганта класса М3, расположенного в 14 парсеках от перевалочной базы на Сириусе Б. Идеальные условия. Щедрые залежи ториевых руд и артита, отсутствие разумной жизни. В общем, лакомый кусочек для корпораций переработчиков. На Гушту высадился универсальный челнок «Эксплорер» с группой ученых и вояк. Они разбили первичную базу в районе экваториальных гор и принялись заниматься своим делом. Разнюхивать, что к чему. Через 7 суток разведчики должны были отправить на Сириус бот с данными начальных исследований, но на перевалочной базе так ничего и не дождались. Прошел месяц, никаких вестей. Решено было послать спасательную экспедицию. Она тоже канула в неизвестность. В Министерстве по делам дальней экспансии больше не хотели финансировать дорогостоящие проекты по освоению Гушты, ведь денежки уплывали в никуда. Программу прикрыли, так и не узнав, что произошло с первыми двумя экспедициями. Родственникам пропавших без вести выплатили денежную компенсацию. С тех пор и стали постепенно растекаться слухи о всяческих аномалиях в окрестностях красного гиганта, и пилоты-фрахтовщики передавали друг другу дурацкие побасенки об инопланетянах и прочую несусветную чепуху. Несколько десятков смельчаков-старателей отправлялись к Гуште на небольших тральщиках с минимумом экипажа, чтобы поживиться халявными рудными богатствами, но вернулись лишь двое. Оба были с явными признаками умственного расстройства и, словно заводные, талдычили о каком-то божественном проявлении. «Мерисце, ты чё глаза такие умные сделал?» — обратился ко мне командир нашего взвода сержант Паводников. «Бабу свою вспоминаешь?» «Нет у меня бабы». Паводников осклабился во всю веснушчатую харю. «Конечно, как ж дурня с такой фамилией мужья возьмет!» Я сплюнул на пол и отвернулся, насколько позволяли фиксирующие кронштейны. «Ну да, странная у меня фамилия для русского. Мерисце. Виталий Мерисце». По всему десантному боту прошла вибрация, затем его основательно тряхнуло. «Отклепались», — прокомментировал Лёшка, молодой боец, сидевший слева от меня. «Жрать охота», — сказал Давид Лопатиков. «С самого Эль-перехода голодом морят гады. Крейсер 3 с лишним часа на орбите уже болтается, а харчей так и не дали». «Сядем, хозовики вручат тебе сухпай», — отрезал Паводников, вцепляясь в прочные трубы кронштейна. «Ядрить! Ненавижу тошниловку!» Я смотрел прямо перед собой, не фокусируя взгляд на бледнеющие рожи Лопатикова. Уже давно для себя определил. При посадке лучше не закрывать глаза, но и не сосредотачиваться на чем-то конкретном. Иначе может наизнанку вывернуть. «Свиньи!» Сквозь болтанку проворчал черноусый Ренат Камалев. «На скафах экономят! Вот плотные сейчас войдем! Трещинка какая-нибудь в обшивке обнаружится и пиндец заживо скорим за полсекунды! Заткнись ты, пехтура неотесанная!» — злобно гаркнул Паводников. «Будет трещинка, тебе никакой скафандр не поможет!» Гул за стенкой усиливался. Желудок подскочил к глотке. Бот начал резко снижаться, пробивая вольфрамокерамитовым брюхом атмосферу. Пилотам хорошо, у них амортизация в креслах, ого-го. А нашего брата-штурмовика загоняют в десантный отсек на пластиковые скамейки и закрепляют жесткими кронштейнами. Вот и весь сервис. Ох, ёп! Сержанта Паводникова вырвало прямо на собственный камуфляж. Гуш-то, мать ее, хруш-то! Какого черта им здесь надо? А что тебе ротный сказал? Спросил я, стараясь не прикусить язык от тряски. «Цель! Захватить первичную экваториальную базу и укрепиться на ее территории до прибытия ботаников!» Отплевываясь, ответил сержант. «Они там что-то изучить хотят!» «Странно!» — хмыкнул Лешка. 40 лет не совались, а теперь приспичило!» Корабль мотнуло так, что весь взвод клацнул зубами. Кто-то застонал и матюгнулся, приложившись затылком о борт. «Я слышал, что спецы из Роскомсчета недавно разведбот сюда отправляли!» — крикнул Ренат. Он с орбиты снимков наделал и что-то там заинтересовало наших военных ксенохренологов. «Ладно, хорош лясы точить», — командовал Паводников, борясь с очередным рвотным позывом. «Сядем, разберемся!» Деревня обнаружилась в 7 километрах от места посадки. Скрытая огромными скальными карнизами, она была незаметна с орбиты, поэтому на снимках зонда Роскомсчета, конечно же, отсутствовала и стала для всей нашей штурмовой группы полной неожиданностью. Пока инженеры и интенданты разбивали лагерь, наш взвод по приказу ротного отправился в разведку к поселению. Это действительно было целое поселение. Уже за несколько километров виднелся дымок, стелящийся вдоль единственной улицы, по обе стороны которой ютились дома. От небольших хлипких хижин до крепких двухэтажных коттеджей. Чуть поодаль, возле излучины небольшой речки, молотила лопастями водяная мельница. Там и тут горели фонари на столбах, разгоняя розовый вечерний полумрак. Исполинское багряное солнце, словно гора, нависло над планетой, отдавая ей последние крохи тепла перед непродолжительной ночью. Сутки на Гуште длились всего 15 часов. Что удивительно, люди совершенно не скрывали своего присутствия. А ведь никто на Сириусе не предполагал, что здесь обосновалась целая община. «Вот тяна!» — в который раз покачал головой Давид Лопатиков. «Не ждали, не гадали!» «Ты в оба давай гляди!» — посоветовал Паводников, поправляя ремень штурмовой винтовки. «Еще неизвестно, что это за хуторок такой!» «Если наличествует разумная жизнь, значит, есть бабы!» — философски изрек Лешка. Давид усмехнулся. «Я тебе дам, бабы!» Сержант театрально нахмурился. «Сначала обстановку разнюхать надо!» Взвод обогнул гигантскую отшлифованную ветрами глыбу и резво потрусил под горку. Мне пришлось прибавить шагу, чтобы не отставать. Растительность на Гуште была скудная. Вокруг виднелись только редкие рощицы светло-фиолетовых деревьев, кажущихся черными в алом свете огромного солнца. По форме они напоминали земные кипарисы. Суховатую глинистую почву покрывал ковер из жухлой бледно-голубой травки с малюсенькими стебельками, больше похожей на мох. Текущая по долине речка с кристально-прозрачной водой смотрелась на фоне этой бедности как-то негармонично, словно свежий штрих на выцветшем полотне старой картины. «Комаров-мошек нет, это хорошо», — оглядывая причудливый кустарник с игольчатыми листьями, сказал Ренат. «А то меня однажды на земле Квинта куснула какая-то летающая тварь. Неделю в медблоке валялся под капельницей. И никакие прививки от инопланетной фауны не помогли». «Да, здесь вообще как-то тихо», — согласился я. «Обратили внимание, что живности не видать?» «А, мертвая земля!» «Интересно, что эти аборигены жрут?» «Какие нафиг аборигены? Не видишь, что ли, наши? Или колонисты, или старатели обосновались. А может, бандюганы от ментов скрываются?» Возле крайних деревенских домиков Паводников сделал знак рукой, и взвод остановился. «Мереса, Лопатиков, за мной!» «Остальным ждать здесь», — скомандовал сержант. «Оставаться на связи. В контакт с местным населением без приказа не вступать ни в коем случае. И стволами не размахивайте особо, мало ли кто тут живет. Перепугаете народ». Мы втроем двинулись вдоль покосившегося заборчика, который выполнял скорее функции ограничителя территории, чем защищал владельцев одноэтажного сруба. Солнце почти опустилось за горную гряду, оставив над ее зубцами лишь гигантский покатый бок вишневого цвета. Скальный карниз нависал над головой темной громадиной, заставляя то и дело скашивать на него глаза. Эти сотни тонн камня будто бы давили на макушку своей безжизненной массой. На улице никого не было видно. Неподалеку слышались всплески от лопастей водяной мельницы и скрип ее передаточных механизмов. «Чего они здесь мелят-то?» — шепотом удивился Давид, включая подствольный фонарик. «Эту сиреневую труху, что на полях растет?» «Да кто их знает?» «Я не договорил. Девчонка возникла перед нами так неожиданно, что я чуть было не пальнул в нее в упор». Паводников глухо выматерился. «Надо заметить, что мы сами испугались гораздо сильнее, чем местная. Лет 7, русоволосая, худущая, в потертом техническом комбезе с выцветшей нашивкой российского космофлота на воротнике. Чтобы одежка пришлась в пору, девчонке пришлось круто закатать штанины и обрезать рукава по локоть. С полминуты она с любопытством разглядывала нас, щурясь от света фонариков и покручивая на указательном пальчике четки. Мы молча ждали, выставив вперед стволы. Я вдруг представил, как должно быть нелепо выглядит эта картина со стороны. Трое здоровенных штурмовиков держат на прицеле беззащитного ребенка. Опустил РК-7 стволом вниз, поставил винтовку на предохранитель. «Здравствуйте», — произнесла наконец девчонка, не переставая перебирать четки. «Староста живет в конце улицы, в большом доме с железным петушком на крыше». «Спасибо», — тупо сказал Паводников, тоже опуская оружие. «Пожалуйста», — ответила девчонка и пошла прочь. «Эй!» — окрикнул ее Давид. Она остановилась и обернулась. «Ты...» — он на миг запнулся. «Ты здесь давно живешь?» «Как родилась, так и живу», — пожала плечами девчонка. «Я видела, как ваши корабли садились. Там, за червячной грядой. Вы идите к старости, идите, идите. Дядя Клеменс вам все объяснит». Мы переглянулись. «Спасибо тебе», — повторил Паводников. «Пожалуйста». Она скрипнула калиткой и исчезла во дворике. Сумрак стремительно опускался на экваториальные горы Гушты. Редкие облачка на небе меняли цвет с розового на пунцовый. «Я чуть дураком не стал, когда увидел ее», — признался Давид, вытирая пот со лба. «Интересно, откуда она знает, что мы прилетели на космических кораблях, если все время здесь безвылазно жила?» Я задумчиво почесал подбородок, соображая. Что-то очень странное сквозило во всей этой деревушке, что-то аномальное. Вообще само ее существование было каким-то неправильным. «Чем гадать, пошли к этому пресловутому старости. Дядя Клеменс. Ну и имечко», — хмуро сказал Паводников. После чего озвучил мои сумбурные мысли. «Что-то во всем этом не так. Никак не могу уловить, что именно». Мы двинулись по направлению, указанному девчонкой. Сержант вызвал по коммуникатору базу и вполголоса принялся докладывать обстановку заму ротного. Диск звезды-гиганта скрылся за хребтом. Темнело все быстрее. Дверь оказалась не заперта. Мы вошли в палисадник и с удивлением обнаружили по обе стороны от каменной дорожки ровненькие грядки, засеянные какой-то явно сельскохозяйственной культурой. Увесистые плоды поблескивали маслянистыми боками в тусклом свете электрического фонаря. «Может, мельница на реке вовсе не мельница?» — предположил Давид. «А что?» — изумился я. «Небольшой генератор. Электричество же есть». «Тебе не пофигу?» — раздраженно бросил сержант. «Пошли в дом!» Мы постучали, и почти сразу изнутри донесся звук шагов. На пороге возник пожилой мужик в оттянутых на коленях трениках и шерстяной безрукавке. Он хмуро оглядел нас из-под лобья, задержал взгляд на краткоствольных аркашках и слегка отступил в сторону, давая войти в прихожую. «Если бы у меня в мозгу колом не торчала мысль, что наша штурмовая группа находится на другой планете за десятки парсеков от Земли Прима, то можно было подумать, будто мы, припозднившиеся туристы, зашли купить литр-другой самогона к местному плотнику где-нибудь в Рязанской глухомане. «Староста?» — поинтересовался Паводников, оглядывая стены, отделанные термопластиковыми панелями. Такие обычно использовались для шумоизоляции и утепления внутренних помещений на военных шаттлах. «Русские, значит?» — не ответив, кивнул мужик, как бы соглашаясь сам с собой. «В комнату проходите. Есть будете?» «Нет», — быстро сказал Паводников. «У нас к вам несколько вопросов». «Ну еще бы», — усмехнулся хозяин. «Было бы чудно, если бы просто на чаек заглянули за дюжину парсов от Сириуса». Мы расположились в просторной зале, практически лишенной мебели и декоративного убранства. Несколько малоудобных раскладных стульев из арсенала комплекса первичного поселения, который был на всех кораблях дальней экспансии, масляный обогреватель, тщательно вымытые чашки и тарелки, да несколько десятков уже виденных нами плодов, сушащихся на большом металлическом кожухе с трафаретной надписью «Агат-19. Россия». «Ого», — подумал я. «Да это же с борта первых колонистов». «Интересно». «Клеменс?» — спросил Паводников. «Так меня зовут», — согласился мужик. «Я староста у поселенцев. Здесь остаются все, кто хочет, никого не выгоняем. Я член экспедиции «Агат-19». Наш челнок-эксплорер приземлился на Гуште 41 год назад. Вы, наверное, слышали о пропавших ученых, которые должны были сделать первые шаги к освоению этой планеты. Мы их сделали. Только не нужно было сюда соваться. Ясно вам?» «Почему?» — тут же уточнил Паводников. «Брашку хотите?» — предложил староста, игнорируя вопрос. Лицо у него было грубое, будто с плеча вырубленное старостью. Глубокие, но немногочисленные морщины не сходили от крыльев носа и кончиков губ. Когда он вдыхал, они слегка расходились в стороны. Из-за этого складывалось ощущение, что Клеменс то и дело наполняется внутренней яростью. Весь облик создавал отталкивающее впечатление, не располагал к разговору. «Нет, мы при исполнении не пьем», — соврал сержант. «Скажи-ка, дружище, мы девчонку встретили местную сейчас. Откуда она знает про космические корабли, если родилась и выросла здесь? Не верю, что из твоих поучительных мемуаров». «Вы, надо полагать, думаете, будто первыми приперлись сюда, чтобы добраться до объекта?» Староста неприятно осклабился. «Был кто-то до нас?» — подозрительно прищурился Паводников. «За последний год вы пятая военная экспедиция. Всем захотелось вдруг Стеллу пощупать. Американцы были, индусы, китайцы». «Врешь! Если бы здесь побывали другие, остались бы корабли». «Мы разбираем их на свои бытовые нужды, а что не пригождается, в хрустальку швыряем. Так речка местная называется». «А люди?» — не унимался Паводников. «Куда делись те, кто, по твоим словам, прибыл раньше нас?» «Я уже упоминал. Все, кто хочет, остаются в поселении». «А кто не хочет?» «Прутся к Стелле, в карантин». Паводников помолчал, переваривая информацию. «Куда?» — наконец переспросил он. «В карантинную зону, в центре которой, возле руин первичной базы, находится объект», — терпеливо разъяснил Клеменс. «Стелла. Биомеханическая штуковина, 10 метров в высоту. Генерирует апериодические низкочастотные АМ-колебания. Происхождение неизвестно, предположительно, представитель местной фауны. Именно она, по всей видимости, заинтересовала ваше командование». У меня давно на языке вертелся вопрос. «А почему вы до сих пор не покинули планету на прибывавших кораблях? Или хотя бы не отправили весточку, что живы-здоровы?» «Живы?» — как-то странно взглянув на меня, ответил Клеменс. «Но здоровы ли?» «То есть?» «Здесь не так все просто, как вам кажется, уважаемые коллеги. Стелла — представитель ноофауны, разумной жизни». «Бред!» — не сдержался я. «На Гуште нет разумной жизни!» «Бред, говоришь?» Клеменс встал со стула и вышел из залы. Через минуту он вернулся с небольшим радиоприемником в руке. «А это тоже бред?» Он нажал на сенсор питания, и из динамика донесся чистый, практически без помех голос. Я вздрогнул. Паводников с Давидом уставились на меня дико расширившимися глазами. «Беллум интернеценум. Беллум интернеценум. Беллум интернеценум», — повторял голос вновь и вновь. «Мой голос». «Что здесь происходит?» — выдавил через минуту Лопатиков. «Много чего происходит», — вздохнул староста, выключая приемник. «Уже на протяжении 3 лет этот сигнал исходит из эпицентра карантинной зоны. От Стеллы. На одной и той же волне». У меня в голове шумело. Мысли слились в бессвязный поток. В ушах отрывистым тиканьем маятника звучал собственный голос, кажущийся одновременно чужим. «В карантине не все ладно со временем», — сказал Клеменс. «Там вообще происходят очень странные вещи. Стелла видит нас. Видит то, что внутри нашей души. Чувствует самые отдаленные ее закоулки, ловит скрытые желания. Вы ведь знаете, что у звезд-гигантов, как правило, не бывает планетных систем. Очень редко можно встретить жизнь на таких планетах. А уж вероятность возникновения жизни разумной просто мизерна даже в масштабах галактики. Только представьте себе, каким может быть такой разум? Отвергнутый, погибающий, нечеловеческий. Что значат слова, которые мы слышали?» Не обратив внимания на философствование старосты, спросил Паводников. «Это латынь. Что значит? Bellum internecenum. Истребительная война». Клеменс помолчал. «Стелла — это одинокий, гаснущий, но чрезвычайно могучий разум, крайне обиженный на все сущее. Закомплексованный тиран, если хотите. Поэтому мы не улетаем отсюда. Такую страшную заразу нельзя выносить за пределы карантина». «Псих какой-то!» — вынес вердикт Ротный, дослушав запись разговора с Клеменсом до конца. «Отрабатываем основную схему. По карте я не совсем понял, на транспортерах туда попасть можно?» «Исключено!» — ответил Паводников. «Мы глянули с возвышенности в бинокль. Скалистая местность, сплошные завалы». «Значит, утром марш-бросок». Ротный напыжил широкий лоб. «От деревеньки до первичной базы 50 км. За 2 суток доберемся и займем объект. Непонятно, на кой хрен вообще нас посылали. Могли бы сразу ботаников забросить». «Этот старик говорил, что там небезопасно», — вставил слово Лопатиков. «Показывал здоровенный шрам на животе. Похоже на следы от осколочного ранения». «Слушай, солдат, ты вроде здравомыслящий человек», — устало изрек Ротный. «Ну кто там может быть? Привидение с пулеметами, что ли?» «А сигнал», — сказал я. Голос и правда был очень похож на мой. «Я тебе в саундмейке за 10 минут такую лабуду склепаю», — раздраженно отмахнулся Ротный. «Как дети, ей-богу! Придурок, слетевший из катушек, нагнал страху, они обделались! Все, отбой, завтра вставать рано!» Мы вышли из штабной палатки и молча пошли к боту. Почти все уже заснули. Только инженеры до сих пор настраивали какую-то скан-аппаратуру под своим тентом, да часовые мерцали огоньками сигарет, прохаживаясь по периметру базы. Уже входя в шлюз корабля, я замер. Мне показалось, что вдалеке кто-то закричал. Протяжно и жалобно. Поднимающийся следом Давид налетел на меня. «Ты чё?» — спросил он. «Слышал?» «Не понял?» «Забудь». Сплюнув на землю, я зашел в кессон и со злостью бросил винтовку на пол. Выругался вслух. «Виталь, ты в норме?» «Палец отбил», — соврал я, активируя эйрлок на внутренней перегородке. «Отчего же так жутко? От чужого крика, который, скорее всего, вообще померещился? Или от собственного голоса, услышанного час назад из радиоприемника? А может, от того, что Ротный сегодня ни разу не взглянул никому из нас в глаза. Продолжение и окончание рассказа Сергея Полия «Карантин» в следующем подкасте «Модели для сборки».